Наступление германских войск застало противника врасплох. Боевые порядки противника в тактическом отношении не были приспособлены к обороне. Его войска в пограничной полосе были разбросаны на обширной территории и привязаны к районам своего расквартирования, а охрана самой границы была слабой. Сталин, нервно расхаживающий по своему кабинету, не знал, что немецкое командование сделало ставку на решительное продвижение своих танковых клиньев в глубину советской территории, не заботясь о том, что в тылу у них оставались советские войска. Была сорвана мобилизация во многих областях. В первый же день другой более 200 складов с горючим, боеприпасами, различным военным имуществом, как и многие госпитали, оказались в руках врага. Неразбериха. Отсутствие твердого управления деморализовали войска. В оперсводке номер 1 от 24 июня 41 года, подписанной начальником штаба 4-й армии полковником Сандаловым, говорится: «От постоянной жестокой бомбардировки пехота деморализована и упорство в обороне не проявляет. Отходящие беспорядочно подразделения, а иногда и части, приходится останавливать и поворачивать на фронт командирам всех соединений, начиная от командующего армией, хотя эти меры, несмотря даже на применение оружия, должного эффекта не дают». А Сталин все ждал утешительных вестей. Когда утром 22 июня встал вопрос, кто обратится к народу с сообщением о нападении гитлеровской Германии, то все, естественно, повернулись к Сталину. Но тот неожиданно отказался, почти не раздумывая. Отказался решительно. В исторической литературе по сей день бытует мнение, что Сталин принял такое решение, потому что был, как, например, вспоминал Микоян, в подавленном состоянии, не знал, что сказать народу, ведь воспитывали народ в духе того, что войны не будет, а если и начнется война, то враг будет разбит на его же территории и так далее. А теперь надо признать, что в первые часы войны терпим поражение. Думаю, дело обстояло не совсем так. Вопрос об обращении к народу решался ранним утром, когда еще никто в Москве не знал, что мы в первые часы войны терпим поражение. О войне и ее угрозе народу часто говорили, готовились к ней, но пришла она все равно неожиданно. Сталину было во многом неясно, как развиваются события на границе. Вероятнее всего, он не хотел ничего говорить народу, не уяснив себе ситуации. Сталин никогда до этого, во всяком случае в 30-е годы, не делал крупных шагов, не будучи уверенным в том, как они скажутся на его положении. Он всегда исключал риск, который мог бы поколебать его авторитет, авторитет вождя. 22-го утром Сталин не услышал победных реляций, был в тревоге, даже в смятении, но его не покидала внутренняя уверенность, что через 2-3 недели он накажет Гитлера за вероломство, и вот тогда явится народу. Парализующий шок поразит Сталина лишь через 4-5 дней, когда он, наконец, убедится, что нашествие несет смертельную угрозу не только Отечеству, но и ему, мудрому и непобедимому вождю. Что это было так, свидетельствуют две директивы войскам, одобренные в 7.15 утра и в 9.15 вечера 22 июня в его кабинете и подписанные Тимошенко, Маленковым и Жуковым. Утром, после того, как было решено, что к народу обратится Молотов, а также признано необходимым объявить мобилизацию на территории 14 военных округов, Сталин, еще не представляя масштабов катастрофы, потребовал от военных сокрушительными ударами разгромить вторгшегося противника. Тимошенко распорядился тут же подготовить документ, известный в истории как директива номер 2 Главного военного совета. Военным советом ЛВО ПрибОВО ЗапОВО КОВОО-2. Копия Нарком Военмор флота. 22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкая авиация без всякого повода совершила налеты на наши аэродромы и города вдоль западной границы и подвергла их бомбардировке. Одновременно в разных местах германские войска открыли артиллерийский огонь и перешли нашу границу. В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз, приказываю. Первое. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения наземными войсками границу не переходить.